Джейлс, конечно, опаздывал. Он вечно опаздывал. Наконец он прибыл, усталым, обвешанным камерами. «Свой мне крепкий черный кофе, дорогая», — сказал он. «У меня было такое тяжелое утро. Я снимал бюстгальтеры посреди нового леса». И он рухнул в кресло, протянул ноги, зевнул. «Знаешь, у тебя классная берлога. Она почти стоит того, чтобы ради нее терпеть твоего приятеля». «Что? Почти?» — сказала Клаудия. Она тщательно накрасилась, наложила бледный тон, умело подрумянилась, покрасила губы, оттенила глаза. Она выглядела великолепно. «Да, почти, почти. Он ведь такой зануда. Слушай, ты бесподобна. Я бы хотел поснимать тебя вечером. До какого часа я могу здесь находиться?» «До возвращения Дэвида. Ты знаешь, как он ревнив. Я позвоню ему в 5 часов и узнаю, когда он придет. Я хочу поработать на веранде, заснять тебя на фоне лондонских огней с распущенными волосами. Мне нравится твоя идея». Она заправила розовую рубашку из хлопка в брюки такого же цвета, затянула ремень с позолоченной пряжкой и надела белые сапожки. «Годится», — сказал Джайлз. «Начнем с этого, а потом будем постепенно раздеваться». «А как твоя личная жизнь?» — спросила она. «Ты все еще с этой тощей фотомоделью?» «Да, мы раз в 2 недели расстаемся, а потом сходимся вновь. Я вижу ее на обложке почти каждого журнала, который беру в руки. Это удивительно. Не такая уж она и красавица, а на фотографиях смотрится потрясающе. Ну, у нее фотогеничное лицо. Она оживает, когда видит перед собой камеру. А вообще-то оно статично. Я думаю, наш роман продолжается, потому что она трахается с моим фотоаппаратом, ну, а мне нравятся результаты. Ну, и благодаря ей я заработал кучу денег. Ее снимки пользуются большим успехом». Зазвонил телефон. Агент Клаудии сообщил хорошую новость. Съемочная группа скоро возвращается в Лондон, и Клаудия, вероятно, понадобится через несколько дней. «Режиссер прилетает сегодня», — сказал агент. «Кинокомпания скоро назначит точную дату съемок». «Великолепно». Клаудия ликовала. Она ждала этого 6 месяцев. «Ну что, приступим», — сказал Джайлз, когда она положила трубку. «Приступим, пока я не заснул». Он работал быстро, пользуясь 3 различными камерами. Джайлз полностью погрузился в процесс съемки. Клаудия расцветала перед объективом, хмурилась, улыбалась, показывала тигриный оскал. Ее большие чувственные глаза смотрели невинно, раскрытые губы блестели. Она расстегнула розовую рубашку, края ее разошлись. Под ней ничего не было. Чуть позже Джайлз сказал: «Сними рубашку и сплети руки на груди. Вот так, вот так. Отлично. И сделай сердитое лицо. Ух, чудесно, детка. Немного согни одну ногу. Удивленный взгляд. Прекрасно. Теперь прикрой грудь руками и изобрази взгляд невинного младенца. Восхитительно!» Он делал кадр за кадром. «Ты выглядишь потрясающе. Покажи мне спинку и быстро поверни голову в мою сторону. Пусть волосы разлетятся веером. Великолепно! Слушай, у меня есть идея. Если ты не боишься намокнуть, так надень снова рубашку. Я оболью тебя водой, Это будет настоящая бомба. Он взял лейку для поливки цветов и окропил Клаудию водой. Она взвизгнула, засмеялась. Холодно. Он бросил лейку и схватился за камеру. Джайлз был прав. Кадр получился эффектным. Рубашка прилипла к телу. Твердые соски просвечивались сквозь ткань. Поработав час на веранде, Джайлз сказал: «Зайди внутрь, детка. Я сделал тут прекрасные снимки». Она задрожала в ознобе. «Так, а теперь под душ. Иди в ванную», — сказал он. «Я не хочу, чтобы ты простудилась. И раздевайся медленно, я хочу все заснять». Он проследовал за девушкой в ванную с камерой, фиксируя каждый момент. Клаудия освободилась от мокрой одежды, заколола волосы парой шпилек, встала под душ. Сотни ручейков заискрились на ее теле. «Откинься назад, закрой глаза, и пусть вода просто падает на тебя. Так, так, так, отлично! Положи руки на затылок. Прелестно, дорогая, просто прелестно!» Закончив снимать в ванной, Джайлз сказал: «Теперь поработаем в спальне и на этом закончим». Клаудия надела черный шифоновый пеньюар, украшенный перьями, и распустила волосы. Прозрачная ткань отбрасывала на кожу темную тень. «Так, ляг на середину кровати. Подними голову, согни ногу в колени. Нет, нет, левую, левую. Вот так, так. Оближи губы и дай мне нужный взгляд». Он сделал несколько снимков и опустил камеру. «Слушай, ты хочешь, чтобы эти фотографии вышли сногсшибательными?» «Конечно хочу. Что за вопрос?» Она села. Из-под разошедшихся краев пеньюара показались ее безупречные груди. «У тебя, понимаешь, напряженное лицо. Твои старания слишком заметны, что ли. Тебе надо расслабиться, детка». Она потянулась. «Хорошо. Я расслаблена». «Да, знаю, но ты понимаешь, что мне нужно? Ну, взгляд кошки, которая напилась досыта сливок. О, так дай мне сливки». Клаудия коснулась его рукой. «Вот именно это я имел в виду». Она занималась любовью с ним раскованно, медленно, почти небрежно. Потом он быстро поднялся и взял камеру. «Лежи, лежи так. Идеально! Теперь ты выглядишь, как требуется». Дэвид позвонил Клаудии в 5 часов. Он пытался решить, стоит брать ее на обед с мистером Тейлором из консервированной фасоли или нет. Наконец он решил, что этого делать не стоит. Он будет уделять ей больше внимания, чем мистеру Тейлору, и весь смысл мероприятия пропадет. «Чем ты занимаешься?» — спросил он. Она засмеялась. «Просто лежу на кровати». Дэвид поделился с ней своими планами на вечер. Она произнесла: «Ну, хорошо. Что ж, я найду, что делать. Почему бы тебе не лечь пораньше? А я разбужу тебя, когда вернусь». Она внезапно рассмеялась. «О, Дэвид, я вхожу в роль жены. Ты уверен, что рядом с тобой сейчас не стоит какая-нибудь красотка? О, Клаудия, не говори глупости. Девушка усмехнулась. Ну, не беспокойся, я не возражаю. Все, что можешь сделать ты, могу сделать и я. Но это деловой обед, понимаешь? Деловой. И все же, чем ты занимаешься? Помолчав, она сказала. Любовью. С американским президентом. Что-что? Она снова засмеялась. Шучу. Иди в ресторан. Я тебе верю. И закажи хороший обед. Я, возможно, приглашу сюда гостей. Мы будем сидеть и с нетерпением ждать твоего торжественного возвращения. Ну, хорошо. Неохотно согласился он. Тебе не помешает пораньше лечь спать? О, ты становишься таким подозрительным. Она передразнила его. Тебе не мешает пораньше лечь спать? Он проигнорировал ее комментарий. Позвоню тебе позже. Веди себя хорошо. Есть, сэр. Ну что еще, сэр? Ну, пока, пока. Дэвид положил трубку, рассерженный тоном Клаудии. Он также сердился на себя за то, что до сих пор ревновал ее. Сердился на Клаудию, собравшуюся пригласить гостей. Он постарается найти девицу для мистера Тейлора и побыстрее избавиться от него. Дэвид прошел в свою личную ванную сменить рубашку и побриться. Мисс Филд боязливо постучала, чтобы попрощаться, и он вознаградил ее, дав возможность увидеть свой обнаженный торс. Она густо покраснела, и Дэвид подумал, а спала ли она когда-нибудь с мужчиной? Он не мог этого представить. Она носила длинные до колена розовые рейтузы, которые Дэвид видел, когда она сидела напротив него. И еще она была плоскогрудой. Бедная мисс Филд. Кто захочет спать с плоскогрудой, некрасивой женщиной? Однажды он трахнул весьма страшненькую девицу, косоглазую, прыщавую, с гнилыми зубами, но у нее были самые лучшие большие груди, какие ему доводилось видеть, а также потрясающие ноги. Она изумительно занималась любовью, но Дэвид больше с нею не виделся. Лицо имеет слишком большое значение. Дэвид уже однажды встречался с мистером Тейлором. Он был толстяком средних лет, с редеющими каштановыми волосами, которыми он старательно прикрывал лысину. Говорил он с сильным ланкаширским акцентом. У него была полная жена, уроженка Ланкашира, и пара сыновей, похожих на отца. Он был скучным человеком. Дэвид встретился с ним в баре отеля. Мистер Тейлор пил легкое пиво, но при появлении Дэвида перешел на виски. Дэвид старался быть очаровательным, но Берт Тейлор считал очаровательным только того человека, который много пил и без остановки рассказывал скабрёзные истории. Дэвид делал все, чтобы понравиться Берту. И мистер Тейлор вознаграждал его усилия громким гоготом и заговорщицким подмигиванием. Ко времени их прибытия в ресторан Берт уже опьянел. Дэвид несколько раз заговаривал о бизнесе, но Берт тотчас переводил беседу снова на секс. Он заявил, что Дэвиду, несомненно, по долгу службы приходится иметь дело со многими хорошенькими девушками. «Все эти фотомодели», — усмехнулся Берт. «Они получают работу, переспав с вами?» «Верно». Дэвид не стал с ним спорить. Наконец, они покинули ресторан. Берт напевал отрывки из старых студенческих песен. Дэвид похлопал его по плечу. «Идемте, повеселимся?» Они перешли в ночной клуб с усталыми, ярко накрашенными хозяйками и жизнерадостными, распутными заезжими бизнесменами, гулявшими за счет фирм. Мэтр д'отель, вежливый, предупредительный киприот, спросил Дэвида и Берта, не хотят ли они познакомиться с двумя порядочными молодыми девушками. «О, да», — обрадовался Берт, — «только пусть они будут не слишком порядочными», — он захохотал. Через несколько минут к их столу подошли две женщины. Одна из них рослая, полногрудой, шумная, рыжеволосой, было зеленое бархатное платье без бретелек. Дэвид решил, что ей лет 30. Вторая дама была более миниатюрной и скромной на вид, хотя в вырезе платья виднелась почти вся ее плосковатая грудь. Она была очень молода. Обе женщины хотели привлечь внимание Дэвида, но он извинился и встал из-за стола, вспомнив, что не позвонил Клаудии. Трубку снял мужчина. Дэвида попросили подождать. Незнакомец отправился на поиски Клаудии. «О, черт!» — пробормотал Дэвид. Из трубки доносился грохот музыки и шум. «Что там происходит?» Он мрачно ждал, чувствуя, как внезапная ярость вытесняет из его головы алкоголь. Когда Клаудия заговорила, Дэвид чувствовал себя почти трезвым. «Привет, дорогой», — проворковала она. «Где ты? Я прекрасно провожу время. У нас вечеринка. А кто это снял трубку? Кто у тебя?» «Не знаю, тут масса народу. А приходи домой поскорее, детка». И она положила трубку. Он постоял в кабинке несколько минут, а затем, решив избавиться от Берта Тейлора, поспешил к их столу. Мистер Тейлор заказал, разумеется, шампанское, поскольку счет предстояло оплачивать Дэвиду. Довольный Берт, похоже, блаженствовал в окружении двух женщин. Дэвид решил, что ему следует поговорить с шумной рыжей дамой и предложить ей увезти куда-нибудь мистера Тейлора. Берт явно предпочел ее молодой девушке. В зале играл латиноамериканский ансамбль. «Потанцуем», — обратился Дэвид к рыжеволосой. От нее сильно пахло дешевыми духами. Она прижалась к Дэвиду и шепнула: «Ты мне нравишься». Ему удалось немного отстраниться. «Слушай, хочешь заработать?» Она с интересом выслушала его предложение. Они поторговались и пришли к соглашению. Дэвид осторожно сунул деньги ей в руку. Они сели за стол. Берт Тейлор казался расстроенным. Он отвел Дэвида в сторону. «Я первый ее присмотрел. Понимаешь, первый парень. Я не хочу тощую». Дэвид улыбнулся. Все складывалось так удачно. «Не волнуйтесь, она только о вас и говорит. Считайте, она уже ваша». «А, в таком случае», — склабился Берт, «мы не будем терять здесь больше времени». Дэвид решил, что через полчаса он будет дома. Он похлопал Берта по плечу. «Я возьму счет», — сказал Дэвид. Возле суда Линду поджидали репортеры. Тот факт, что в качестве другой женщины была названа Клаудия Паркер, привлек к процессу внимание прессы. «Вот она, вот она!» — крикнул один из газетчиков. Линда побежала. Адвокат сжимал ее руку. Защелкали камеры. «Что они хотят?» — спросила женщина. Почему они преследуют людей? Я же никто. Адвокат остановил такси и втолкнул Линду в автомобиль. Вам лучше поскорее отсюда уехать. Еще раз поздравляю. Мы будем держать с вами связь. Вас не подвезти? Спросила Линда, не желая так быстро остаться одной. Нет-нет, моя контора за углом. Спасибо, миссис Купер. Он исчез. Такси поехало по улице. «Куда, леди?» — спросил водитель. Она сидела в оцепенении. Все произошло так стремительно, точно во сне. «Куда едем, леди?» — нетерпеливо повторил шофер. Ей не хотелось сразу ехать на вокзал. Линда испытывала желание выпить, покурить, расслабиться в течение получаса. «В отель Дорчестер», — сказала она. Это было первое место, пришедшее ей на ум. Бар «Дорчестер» был заполнен посетителями, в основном бизнесменами. Но она нашла пустой уединенный столик, заказала шерри и откинулась на спинку кресла, собираясь насладиться напитком. Она решила перекусить здесь. Приятно быть свободной. Она закажет копченого лосося, свежую клубнику со сливками, ну, возможно, даже выпьет шампанского. «Это Линда Купер, да?» Она подняла голову и сказала. «Джей. Джей Гроссман. Едва вас узнала, да? Какой у вас замечательный загар!» Улыбнувшись, он сел. «Я только что прилетел из Израиля. Как дела?» «Прошло немало месяцев. У меня все в порядке». Она улыбнулась ему в ответ. «А как Дэвид?» «Дэвид? Не знаю. Я развелась с ним полчаса назад». Джей, похоже, удивился. «Значит, вы все-таки сделали это? Из-за того вечера?» Она кивнула. «Да, из-за того вечера. Он теперь живет с ней. Вижу, вы исполняете свои обещания. А как Лори?» «Лори? Лори счастлива. Она замужем за техасским нефтяным магнатом, который покупает ей по две шубы каждую неделю». «Вы хотите сказать, что тоже развелись?» «Да. Да, я снова развелся. Мы, американцы, делаем это быстро». Она уехала в Неваду и через 6 недель избавилась от меня. Заявила, что я издеваюсь над ней. И на следующий день вышла замуж за этого человека. Мне повезло, она не потребовала алиментов и отступного. Содержание первых двух жен обходится мне недешево. Он засмеялся. «Вы кого-то ждете?» Она покачала головой. «Не хотите перекусить со мной?» Линда улыбнулась. «Ей не нравился Джей». «О, с удовольствием». «Хорошо». Он встал. «Я должен отдать новое распоряжение. Скоро вернусь». После ухода Джея Линда быстро достала пудреницу. Посмотрев на себя, подкрасила губы. Она хотела бы сейчас выглядеть более эффектно, но, отправляясь в суд, преднамеренно оделась скромно. Джей был весьма привлекателен. После разрыва с Дэвидом Линда встречалась с мужчиной лишь раз. Отчасти из-за предостережения, сделанного адвокатом, отчасти из-за отсутствия желания. Эпизод с Полом оставил свой след. Она предпочитала проводить время дома или навещать семейных друзей. Единственное свидание прошло скучно. Ее кавалер ожидал, что она ляжет с ним в постель, чем оскорбил и без того подавленную Линду. По его представлению, поняла она, вечер с разведенной женщиной должен закончиться сексом. Джей вернулся к столу. «Все в порядке. Где вы хотите поесть?» Они решили остаться в ресторане «Дорчестер». Джей развлекал ее забавными историями, происшедшими во время натурных съемок, добродушными сплетнями о людях из мира кино. Когда подали кофе, он взял Линду за руку и сказал: «Господи, как приятно общаться с человеком, у которого есть не только тело, но и интеллект. Знаете, Линда, вы мне нравитесь. Вы очень славный человек». Она натянуто улыбнулась. Она не хотела, чтобы Джей считал ее просто славным человеком. Славная. Какое скучное слово. Она ассоциировалась с парой близнецов, с дешевыми туфлями. Он посмотрел на часы. «Господи, уже 3 часа. Мне надо спешить». Джей попросил счет. «Позвольте отвезти вас на вокзал. У меня студийная машина». «Нет, это вам не по пути. Я могу доехать на такси». «Если вы настаиваете, тогда я усажу вас в кэб». Они покинули ресторан и прошли через вестибюль, где Джею помахали руками высокая хорошенькая блондинка и ее приземистый коренастый краснолицый спутник. «О, мистер Гроссман», — сказал мужчина, — «жаль, что нам не удалось поесть с вами. Это моя клиентка, мисс Сьюзен Стэндиш». Мисс Сьюзен Стэндиш откровенно улыбнулась Джею. У нее были маленькие белые зубы. Улыбка делала ее еще более привлекательной. Джей улыбнулся ей в ответ. Он окинул взглядом девушку, и Линда заметила вспыхнувший в его глазах интерес. Высокие хорошенькие блондинки были явно в его вкусе. «Я скоро вернусь», — сказал он, и повел Линду к двери. Джей ничего не сказал о паре, которую он, похоже, продинамил с Ленчем. Он поцеловал Линду в щеку. «Давайте как-нибудь это повторим. Когда вы вернетесь?» «Спасибо за чудесный Ленч, Джей. Я буду дома в понедельник». Он усадил ее в такси. «Я позвоню вам», — обещал Джей.